Так. И что было дальше? Не помню. Кажется, топорик ему оставили. Кстати, Джима Дрейка с нами сегодня не будет. У него какое-то семейное торжество. А моего гостя зовут Джон Сент. Все время говорит правду. Да? Да. Но, по-моему, его достоинство на этом не заканчивается. Я осторожно намекнул Сенту, что мы, как священники в исповедании, нам можно рассказывать все, что угодно, и мы сохраним тайну. Конечно. На что он мне ответил, что хочет прийти к нам, потому что попал в беду, и хочет попросить у нас совета. Я ответил, что он может прийти на ближайшее заседание. Ну, пусть приходит. Да, единственный верный способ обращения с этими артишоками — спустить их в мусорный бак, желательно большого объема. Ты вечно чем-то недоволен. А можно узнать твое мнение относительно бифштекса? Пожалуйста, не надо, или я уйду в другую комнату. Господа! Вернемся к нашему достопочтенному гостю. Ну, пожалуйста. Как хозяин и председатель настоящего собрания. Ну, не надо, Гонсало, не надо, не тяни. Нельзя ли без предисловий? Хорошо. Предоставим слово нашему гостю. Мы давно пожалуйста. Насколько я понимаю, господа, все, что я здесь скажу, будет сохранено в строжайшей тайне. Конечно. Джентльмены. Моя проблема заключается в том, что меня подозревают в преступлении. Да? А в каком именно? В краже. Из сейфа компании, в которой я работаю, исчезли деньги и ценные бумаги. Так. Я принадлежу к числу тех сотрудников, которые по долгу службы знают шифр. У меня была и возможность для совершения преступления, и мотив. Накануне я проигрался на скачках. В общем, все оборачивается не в мою пользу. Да. Но весь фокус в том, что он этого не делал. Я полагаю, нам надо выслушать самого мистера Сэнда. Откуда тебе известно, что он этого не совершал? Да. Вот в этом-то вся суть. Он же никогда не лжет. Если он говорит, что не делал, значит, не делал. Конечно, у суда на этот счет может быть свое мнение, но любой, кто знает этого человека, поверит ему. Погоди, позволь, я задам ему вопрос. Пожалуйста. Вы брали из сейфа деньги и бумаги, мистер Сэндс? Джентльмены, я говорю чистейшую правду. Денег или бумаг я не брал. А почему вы все еще работаете в той же фирме? У меня есть одно преимущество, сэр. Главой фирмы является мой дядя. Угу. Дяде я сказал то же, что и вам. Денег или бумаг я не брал. Понятно. И он мне верит. А почему ваш дядя не заявит в полицию? Да, потому что он понимает, что в полиции инцидент свяжут только со мной. Ну и в чем тут проблема? Дело в том, что кроме меня никто не может подтвердить моей невиновности. Выходит, вы пришли сюда по той причине, что мы решаем головоломки. Так сказал вам Гонсало. И теперь вы хотите узнать от нас, кто же в действительности взял деньги? Не обязательно. Вы же не детектив. Ну да, мы, конечно. Но если бы вы могли хотя бы предположить, кто мог это сделать, кроме меня, я был бы вам очень благодарен. Тогда я отправился бы к дяде и сказал, скорее всего, кража произошла так-то и так-то, и новая версия развеяла бы дядины подозрения. Его бы перестала мучить мысль о том, что я, возможно, преступник.